Бао-Юй, проводив матушку Дзя домой и дождавшись, когда она легла спать, вышел от нее и хотел снова пойти смотреть спектакль, но ему казалось неудобным беспокоить госпожу Цинь. Вспомнив, что Бао-Чай больна и в последние дни вынуждена сидеть дома, Бао-Юй решил навестить сестру, так как все это время не видел ее. Идти из дома прямо к ней через небольшую калитку в задней стене он не решался, ибо опасался, что кто-нибудь попадется ему на пути и начнет докучать, или же встретится отец, что еще более не кстати. Пришлось идти окольным путем. Мамки и няньки, сопровождавшие Бао Юя, думали, что он будет переодеваться, но совершенно неожиданно для них он появился в прежнем наряде и направился ко вторым воротам. Мамки и няньки бросились за ним, решив, что он снова отправится во дворец Нинго смотреть спектакль. Однако Бао Юй, дойдя до проходного зала, неожиданно свернул на северо-восток, обогнул сзади главный зал и скрылся. Тут, как назло, навстречу ему попались два молодых повесы из приживальщиков их дома. Одного звали Джань Гуан, другого Шань Пинжэнь. Увидев Бао Юя, они со смехом бросились к нему. Один обхватил его за талию, другой потащил за руки. «Ах, дорогой братец!» — восклицали они. «Наконец-то мы тебя нашли! Для нас эта встреча как дивный сон!» Поболтав немного, они удалились. Одна из старых мамок окликнула их. «Вы идете к старому господину?» «Да-да!» — закивали они и, смеясь, добавили. «Старый господин отдыхает в кабинете сонного склона». Тон, с которым все это было произнесено, рассмешил Бао Юя. Однако он поспешил воспользоваться тем, что возле него никого не осталось, и он со всех ног бросился в северном направлении, где находился двор душистой груши. В это время главный смотритель кладовых У Синьден и амбарный староста Дай Лян в сопровождении пяти приказчиков вышли из конторы и тут увидели Бао Юя. Они сразу встали на вытяжку, и только один торговый посредник Цянь Хуа, уже много дней не видевший Бао Юя, подбежал к нему, опустился на колени и справился о здоровье. Сдерживая улыбку, Бао Юй подал ему знак встать. Все остальные засмеялись и обратились к Бао Юю со словами. «Мы недавно видели, что вы прекрасно пишете квадратики, второй господин». Имеется в виду бумажные квадратики с различными надписями, которые наклеивались на воротах домов во время праздников. «Вот если бы вы написали и нам». «Где вы их видели?» — удивился Бао Юй. «Во многих местах», — ответили ему. «Все ими восхищаются и приходят просить у нас». «Это пустяки. Можно сделать», — снисходительно сказал Бао Юй. «Только напомните моим слугам». С этими словами Бао Юй двинулся дальше. Люди постояли, пока он отошел от них, затем разошлись. Но не будем отвлекаться описанием второстепенных событий. Расскажем о том, что Бао Юй, попав во двор душистой груши, зашел к тетушке Сюэ и увидел, что та сидит вместе со своими служанками и что-то вышивает. Бао Юй поспешил справиться о ее здоровье. Тетушка Сюэ прижала его к своей груди и с улыбкой сказала. «Сегодня такая холодная погода, мой мальчик. Мы никак не ожидали, что ты придешь. Скорее садись на кан». И она тут же приказала служанкам подать горячего чая. «Разве старшего брата нет дома?» — спросил ее Бао Юй. Тетушка Сюэ вздохнула. «Он как конь без узды. Целый день бегает и никак не нагуляется. Разве он способен хоть день побыть дома?» «А как себя чувствует сестра?» — снова спросил Бао Юй. «Вот как раз кстати!» — воскликнула тетушка Сюэ. Спасибо, что ты о ней вспомнил.